В XVIII веке было принято при температуре от ран, кроме диеты, делать кровопускание, метод которого придерживались врачи до начала XIX века. Мендельсон также подвергался этой процедуре, как следует из его письма Фанне. «Говорите, что хотите, но тело связано с духом. Я убедился в этом к своему огорчению, когда мне пускали кровь, и все свежие мысли, которые у меня были до этого, капали вместе с кровью в чашку, и я стал скучным и вялым». Кроме того, наряду с диетой пациент должен был соблюдать абсолютный покой. Запрещалось даже читать и писать, что было вдвойне тяжело такому активному и деятельному человеку, как Мендельсон. Он жаловался по этому поводу Фанни в письме, что его голова слишком опустошена от долгого лежания в постели и от бездумья. В общем и целом, он из-за этого происшествия был прикован к постели почти 2 месяца. Все это время за ним с любовью и нежно, как за больным ребенком, ухаживал Клингеман. Но и знатное общество Лондона, как и англичане низших классов, с трогательной заботой помогали ему перенести эти невзгоды. 6 ноября Мендельсону, наконец, было разрешено сделать первый выезд, о чем он с облегчением сообщил своей семье. «Уже когда я медленно спускался по лестнице, мне стало легко и хорошо, а когда я повернул за угол, и солнце светило мне так ярко, и небо сделало мне одолжение, и было таким ясным, я почувствовал свое здоровье первый раз в жизни, так как раньше я не лишался его так надолго». В тот же день его друг Фридрих Розен послал сообщение семье Мендельсонов в Берлин, где описал, как повлияли врачебные меры на душу и тело друга во время долгого постельного режима. «Может быть, сами раны и не так болели, но врачи во избежание более серьезных последствий прописали ему для выздоровления полный покой и смирение, и, конечно, Феликс страдал от пассивного бездействия больше, чем от ран. Действительно, он должен был принимать лекарства до середины ноября, на что горько жаловался в письме Клингеману. «Черт бы побрал то, что я не могу жить без моих желтых лекарств. Мне сегодня за столом стало так плохо и так болел живот, что я должен был встать и удалиться. Так что будь добр, принеси мне завтра коричневую бутылку. Я буду принимать 2 раза по столовой ложке и не буду есть фрукты. Я на пределе». В это время Феликс провел несколько прекрасных дней в загородном доме сэра Томаса Этвуда, композитора до викторианской эпохи, который был учеником Моцарта. Он познакомил молодого Мендельсона с английской церковной музыкой. Вернувшись в Лондон, Феликс чуть не стал меланхоликом от тоски по родине и прежде всего от тоски по своей любимой сестре Фанне. Так как его нога почти зажила, за исключением слабости и того, что она немного не сгибалась, он, наконец, решил 29 ноября отправиться домой. Однако, если и писал с оптимизмом в письме, которое он послал из Люттиха, что его колено в полном порядке, не болит, опухоль заметно спала, то он очень недооценил долгое и трудное путешествие. Когда он 8 декабря 1829 года благополучно приехал в Берлин, врач снова сослал его в комнату на несколько недель с рекомендацией ходить как можно меньше. Как сильно его действительно утомило путешествие, он откровенно признался в письме своему другу Мошелесу. «В багаже вместе с возвращением из чужбины, написанном к серебряной свадьбе родителей, лежал законченный в Шотландии струнный квартет в С-дур, опус 12, лирическое произведение, в котором также чувствуется влияние Бетховена». Вскоре после своего возвращения он продолжил работу над симфонией, предназначенной к празднованию 300-летия Аугсбургской конференции. Это произведение впоследствии стало известно как «Реформационная симфония». Но в эти недели его занимал грандиозный план путешествия. Он должен, наконец, познакомиться с Италией. Цельтер, который услышал об этих планах, с нетерпением писал Гёте: «Я не могу дождаться, когда мальчик уедет от противного берлинского бренчания в Италию, куда он, по моему мнению, должен был поехать с самого начала». Однако назначенное на весну путешествие было отложено, так как Феликс вместе с братом Павлом и сестрой Ребеккой заболел корью. В конце марта он писал своему другу Эдуарду Дефтриенту: «Врачи выразили надежду, что через несколько дней я тоже заболею корью». Действительно, в то время врачам была знакома картина болезни. Каждый, кто находится в тесном контакте с больным корью, заболеет, если раньше не переболел и не приобрел иммунитет против этой болезни. До XVI века врачи не могли различать корь, скарлатину и оспу. Это отличие нашел великий английский врач Томас Сайденхэм во второй половине XVII века, хотя и он не мог с уверенностью описать отличие скарлатины от кори. Только с середины XVIII века можно говорить об эпидемической болезни, раннее распознавание которой, ее клиническое протекание и осложнение были известны врачам во всех подробностях. Уже в XIX веке было ясно, что корь только кажется детской болезнью, и взрослые только потому редко заболевают ею, что в детстве уже перенесли эту болезнь и приобрели постоянный иммунитет. Если дети, как в семье Мендельсонов, мало контактировали с другими детьми, потому что учились у частных учителей дома и не посещали публичную школу, то они долгое время были избавлены от возможного заражения. Но как только они, будучи взрослыми, подхватили вирус кори, заболели как дети. Это случается и сегодня, если вовремя не сделана прививка. Как раз во времена Мендельсона, точнее, в 1846 году на Фарерских островах разразилась эпидемия кори, которая с очевидностью эксперимента показала опасность заражения, невзирая на возраст. Население этих островов с 1781 года не болело корью. После занесения инфекции датским столяром в 1846 году одновременно заболели корью 6000 из 7782 жителей, кроме пожилых людей, которые переболели в детстве до 1781 года. Протекание кори у Феликса, кажется, обошлось без осложнений, так как уже две недели спустя, после начала болезни, 9 апреля, он писал своему другу Фридриху Розену: «То, что я не сам пишу это письмо, а диктую, следствие кори, который я, собираясь в путешествие, приобрел вместе с моей младшей сестрой и Павлом. И хотя я опять здоров и чувствую себя хорошо, мне еще запрещено читать и писать». Этот запрет врача основывался, по-видимому, на возможности воспаления конъюнктивы глаза, которым часто сопровождается корь, поэтому раньше затемняли комнату больного. Даже при выздоровлении надо было избегать яркого света и беречь глаза, и то, что прописал Мендельсону врач, было вполне обосновано. Большое образовательное путешествие по Европе. 8 мая 1830 года наступил, наконец, момент, когда он мог отправиться в запланированное большое путешествие по Европе. Знаменитые путевые письма молодого Мендельсона, которые в свободной и меткой манере дают наглядную картину его впечатлений, однако ничего не говорят о личных проблемах и заботах или о его мыслях во время этого продолжавшегося более 2 лет периода пребывания за границей. Эти письма были слишком изменены многочисленными сокращениями, зачеркиваниями, произвольными дополнениями, даже искажениями, предпринятыми братом Павлом и его сыном Карлом с целью оставить потомкам более идеальный портрет мастера. Только благодаря сопоставлению их с оригиналами, сделанному Эриком Вернером, в них были внесены соответствующие добавления и исправления, которые представляют нам молодого Мендельсона в некотором отношении более реалистичным. При этом особый интерес представляет толкование Мендельсоном проблем искусства, философии и политики. Первая остановка этого путешествия – дом на Фрауэнплан, подобный месту паломничества, была большим началом, ведь эстетические принципы Мендельсона, даже, может быть, в ущерб его свободному музыкальному развитию, были определены Иоганном Вольфгангом Гёте. Разговоры, которые вел молодой композитор со старым Гёте о значении инструментальной и вокальной музыки и ее границах, и которые совсем не упоминались в известных общественности письмах, были для Феликса откровением. Но и для самого Гёте эти дни были, очевидно, очень полезными. 80-летний поэт, который испытывал необыкновенную симпатию еще к Феликсу мальчику, сделал все, чтобы задержать этого возмужавшего, добившегося успехов в Англии молодого человека. Ежедневно Феликс играл ему, и, несмотря на возраст, Гёте часами слушал своего преданного музыке Давида. А когда 3 июня наступил день прощания, он подарил дорогому молодому другу Ф.М.Б., нежному повелителю фортепиано, лист из оригинальной рукописи своего Фауста. Следующей остановкой был Мюнхен, где, благодаря рекомендательным письмам, Мендельсон провел время в очень интересном обществе. При этом он якобы серьезно влюбился в красивую молодую Дельфину фон Шаурот, с которой в приватном кругу несколько раз музицировал в 4 руки и, по-видимому, из-за нее не поехал в Париж в те памятные революционные дни, хотя разделял либеральные взгляды своего отца, находившегося в это время в Париже. Его путешествие продолжалось через Зальцбург в Вену, которое стало для него горьким разочарованием. Действительно, музыка этого города после взлета венской классики снова обратилась к легкой опере и салонной музыке. Сидящий в Феликсе пуританский дух побудил его написать в имперской столице серьезную духовную музыку, по-видимому, в качестве протеста против показавшейся ему поверхностной венской музыки, какой была, например, музыка Иоганна Штрауса отца, которую он назвал «песенной».